Кому угодно, барышня. Я ничего не боюсь, я правду сказал. Вы меня обидеть хотели, назвав мужиком, а я вам доказал, что добрый мужик иной куда лучше сердитой маленькой барышни. «Не смейте говорить так, противный! Не смейте!» Выходила из себя Нина и вдруг с громким плачем бросилась из кухни в комнаты. «Ну беда, барышня!» — вскричала Дуняша. «Теперь они мамаше побежали жаловаться!» «Ну и барышня! Я бы с ней знаться не хотела!» Неожиданно вскричала Нюра, все время безмолвно наблюдавшая эту сцену. «Молчи, Нюрка!» Ласково остановил ее отец. «Что ты смыслишь?» И вдруг неожиданно, положив мне на голову свою большую рабочую руку, он ласково погладил мои волосы и произнес: «И впрямь горемычная вы сиротинка, Леночка! С какими детьми вам приходится якшаться? Ну да потерпите! Никто, как Бог, а не вмоготу будет. Помните, друзья у вас есть. Адресок наш не потеряли?» «Не потеряла», — шепнула я чуть слышно. «Непременно приходи к нам, Леночка», — неожиданно произнесла Нюра и крепко поцеловала меня. «Я тебя так полюбила по тятиным рассказам, так полю...» Она не докончила своей фразы. Как раз в эту минуту в кухню вошел Федор и произнес, делая строгое лицо: «Барышня Елена Викторовна, генеральше, пожалуйте!» И широко распахнул передо мной дверь. Я наскоро попрощалась с моими друзьями и отправилась к тете. Сердце мое, не скрою, сжималось от страха. Кровь стучала в висках. Тетя Нелли сидела перед зеркалом в своей уборной. И старшая горничная Матрёша, у которой Дуняша состояла в помощницах, причесывала ей голову. На тёте Нелли был надет ее розовый японский халат, от которого всегда так хорошо пахло духами. При виде меня тётя сказала: «Скажи мне на милость, кто ты, Елена? Племянница твоего дяди или кухаркина дочка? В каком обществе Ниночка застала тебя на кухне? Какой-то мужик, солдат, с ребятами такими же, как он. Бог знает что. Тебя простили вчера в надежде, что ты исправишься, но исправляться, как видно, ты не желаешь. В последний раз повторяю тебе, веди себя как следует и будь благонравной, иначе...» Тетя Нелли говорила еще долго, очень долго. Ее серые глаза смотрели на меня не сердито, но так внимательно холодно, точно я была какая-то любопытная вещица, а не маленькая Лена Иконина, ее племянница. Мне стало даже жарко под этим взглядом, и я была очень довольна, когда тетя наконец отпустила меня. У порога за дверью я слышала, как она сказала Матрёше: «Передайте Фёдору, чтобы он гнал этого, как его кондуктора и его ребят, если не хочет, чтобы мы позвали полицию. Маленькой барышне не место быть в их обществе». «Гнать Никифора Матвеевича, Нюрочку, Сережу!» Глубоко обиженная направилась я в столовую. Еще не доходя до порога, я услышала крики и спор. «Фискалка! Фискалка! Ябедница!» — кричал, выходя из себя, Толя. «А ты дурачок, малыш, неуч!» «Так что ж, я маленький, да знаю, что сплетничать — гадость, а ты на Леночку мамина сплетничала! Фискалка ты! Неуч, неуч!» — пищала, выходя из себя, Ниночка. «Молчи, сплетница! Жорж, ведь у вас в гимназии за это проучили бы здорово, а? Так бы разыграли, что только держись!» Обратился он за поддержкой к брату. Но Жорж, который только что напихал полный рот бутербродами, промычал что-то непонятное в ответ. В эту минуту я вошла в столовую. Леночка, милая!» Кинулся Толя ко мне навстречу. Жорж даже привскочил на стуле при виде, как ласково ребенок целует и обнимает меня. «Вот так штукенция!» Протянул он, делая большие глаза. «Собачья дружба до первой кости! Остроумно!» Звонко рассмеялась Ниночка. «Вот именно! До первой кости!» «Робинзон и Пятница!» Вторил ей старший брат. «Не смей браниться!» Вышел из себя Толя. «Сам-то ты противная среда!» «Ха-ха-ха-ха! Среда! Нечего сказать! Остроумно!» Заливался Жорж, добросовестно напихавший себе рот бутербродами. «Пора в гимназию!» – произнесла неслышно появившаяся на пороге Матильда Францевна. «А все-таки не смей браниться!» – погрозил Толе крошечным кулачком брату. «Ишь ты! Пятницей назвал! Какой!» «Это не брань, Толя!» – поспешила я объяснить мальчику. «Это такой дикий был!» «Дикий? А я не хочу быть диким!» Снова заортачился мальчуган. «Не хочу, не хочу! Дикие голые ходят и ничего не моют! Людское мясо едят!» «Нет, это был совсем особенный дикий!» Поясняла я. «Он не ел людей! Он был верным другом одного матроса!» «Про него рассказ есть! Хороший рассказ! Я тебе почитаю его когда-нибудь!» Мне его мама читала, и книжка у меня есть. А теперь до свидания. Будь умником, мне в гимназию надо. И крепко поцеловав мальчика, я поспешила за Матильдой Францевной в прихожую одеваться. Там к нам присоединилась Жюли. Она была какая-то растерянная сегодня и избегала встречаться со мною глазами. Точно ей было стыдно чего-то.